Посадка получилась жесткой, его ладони и колени одновременно вошли в контакт с тротуаром. Джинсам в какой-то степени удалось защитить колени, хотя материя порвалась, а вот с ладони тротуар содрал добрый акр кожи. И Келлоган услышал розу, поющую мощно и уверенно. Перекатился на спину, посмотрел на небо, рыча от боли, подняв над собой кровоточащие, зудящие руки. Капля крови слева упала на щеку, потекла по ней, как слеза. «И откуда, мать твою, ты здесь взялся, друг?» — спросил изумленный негр в сером рабочем комбинезоне. Похоже, он стал единственным свидетелем столь драматичного возвращения Келлогана в Америку. И теперь смотрел на лежащего на тротуаре человека широко раскрытыми глазами. «Из страны Оз», — ответил Келлоган и сел. Ладони словно кололи тысячи иголок. Лодыжка напомнила о себе, снова и снова взрываясь болью. Частота взрывов в точности соответствовала ударам сердца. «Иди своей дорогой, приятель. Проваливай отсюда. Я в порядке, так что шевели ногами». «Ты как скажешь, брат. До скорого». И мужчина в сером рабочем комбинезоне, как догадался Келлоган, уборщик, возвращающийся домой по окончании смены, продолжил свой путь. Бросил на Келлогана последний взгляд, еще удивленный, но с долей сомнения, а не привиделось ли ему это все. А потом обогнул маленькую толпу слушателей проповедника. И мгновением позже исчез из виду. Келлоган встал, поднялся на ступеньку лестницы, ведущей к Хаммершельд Плаза 2, огляделся в поисках Джейка. Не нашел. Обернулся в надежде увидеть ненайденную дверь, но она, понятное дело, исчезла. «А теперь слушайте, друзья мои, я говорю, Бог любит нас, я хочу услышать от вас «Аллилуйя!»» «Аллилуйя!» — отозвался один из слушателей, похоже, не вкладывая в это слово душу. «Я говорю аминь, спасибо тебе, брат, а теперь слушайте, потому что для Америки пришло время испытания, и пока Америке не удается его пройти, этой стране нужна бомба, не новая ядреная, а Бог-бомба, можете вы сказать «Аллилуйя»?» «Джейк!» — крикнул Келлоган. «Джейк, где ты? Джейк!» «Вишь!» — голос Джейка, нет, крик. «Вишь, осторожно!» Послышался громкий отчаянный лай, который Келлоган узнал бы где угодно. Потом визг заблокированных колес, рев автомобильного клаксона и удар –